Испанская живопись. Залы, посвященные испанской живописи, находятся в самом конце большой галереи Лувра в крыле Денон на третьем этаже. Они открыты для просмотра всю неделю, кроме понедельника и вечера среды и пятницы. Живопись в настоящем смысле слова существовала в Испании уже в XIII веке, хотя об этом свидетельствуют больше архивы, чем памятники искусства. В XIV веке она начинает развиваться благодаря политическим и торговым сношениям Испании с Италией. Во многом эти два государства были схожи, единственное, чем они отличались, это степенью развития национальной культуры. Италия в то время находилась на ступень выше в культурном плане, поэтому, начиная с XV века, все этапы формирования итальянского искусства отражались на испанском. Но это не значит, что испанская живопись полностью идентична итальянской. В ней так отчетливо отразился национальный колорит, что трудно не заметить различия в произведениях испанских и итальянских мастеров. Особенно ярко национальный испанский колорит проявился в творчестве выдающегося художника Доминико Эль Греко. В отличие от полотен мастеров итальянской живописи, в которых они стремились отразить синтез реальности и обобщения, в картинах Эль Греко преимущественно доминирует и реальное начало. К сожалению, художественные принципы Эль Греко не нашли понимания у последующих поколений живописцев. Во второй половине XIV века, как и в Италии, в Испании начинают появляться многочисленные живописные школы в провинциях. Огромное влияние на развитие испанского искусства оказывают нидерландские мастера. Например, Ван Эйк, посетивший Испанию на обратном пути из Португалии, где он писал портрет инфанты Изабеллы. Тогда же начинает развиваться реальное направление и вместе с ним стремление внести в живопись национальный элемент, но в течение всего века чаще всего наблюдается соединение стилей – итальянского, фламандского и германского. Затем национальное течение приобретает черты римско-флорентийской манерности и начинается период подражания. Королевские дворцы наполняются произведениями, приобретенными в Италии и Нидерландах. Особое внимание оказывал Карл V Тициану. Его сын Филипп II призвал целый легион итальянцев венецианской школы для украшения своей резиденции Эскуриал, и здесь основалась целая итальянская колония. Декоративная и религиозная живопись Испании в эту эпоху вдохновляются исключительно итальянскими образцами. Только в портрете живописцы продолжают оставаться верными нидерландским учителям. На заре XVII века снова поднимается национальное знамя. Черты испанского народного характера находят выражение в соединении реализма с католической набожностью, в некоторых особенностях колорита, в ширине композиции, рассчитанной на силу общего впечатления. Наибольшего успеха достигает разносторонний Хуан де лос Роэллос в Севилье. К нему примыкает Геррера, учитель Веласкеса. Лучшими мастерами XVII века становятся Сурбаран, Хосе Рибера из Валенсии и великий портретист Веласкес, призванный в Мадрид всемогущим Оливаресом, первым министром Филиппа IV. Веласкес вскоре приобретает благосклонность короля, давшего ему титул королевского живописца и придворные должности. Здесь он создал произведения, которыми Испания гордится до сих пор. Следуя совету Рубенса, посетившего Мадрид, Веласкес дважды ездил в Италию, изучая там живопись мастеров Возрождения. Он вернулся тем же неизменным реалистом. В одно из путешествий он сблизился с Риберой, поселившимся в Неаполе и достигшим тогда уже верха своей славы. Этот художник, чья судьба была богата приключениями, вышел из мастерской Франциско Рибальта. Без средств он пешком прошел почти всю Италию и стал учеником Караваджо. Он основался, наконец, в Неаполе, имя стало его громким для всей Италии, и его влияние дружно согласовывалось с натуралистическими тенденциями андалузской школы. Первые произведения Веласкеса, Сурбарана и позднее Мурильо носят на себе следы влияния Риберы. Бартоломео Эстебан Мурильо – младший из всей плеяды артистов поры расцвета испанской живописи. Тем не менее, ему принадлежит честь создания школы, просуществовавшей до конца XVIII века. Он создал свой, вполне индивидуальный стиль, гармонично соединивший натурализм с идеализацией. Колорит его чарует свежестью, а исполнение полотен необыкновенно изящно. Имя его сразу стало популярным. Но к концу века начинается упадок живописи по мере того, как сходят со сцены знаменитые основатели школ и их не менее знаменитые преемники. XVIII век для испанской живописи явился лишь слабым отражением итальянского и французского искусств. Можно сказать, что испанской живописи в течение века просто не существовало. Только с появлением Гои снова оживает народность и самобытность испанского искусства. Гоя соединял свою неистощимую фантазию с тонкой наблюдательностью. Его наследие весьма богато. Он оставил будущим поколениям пеструю картину староиспанской жизни, народных сцен, праздников, боя быков. В искусстве Испании XIX века творчество Гои стоит одиноко. Это объясняется тем, что политические потрясения привели некогда могущественную Испанию к полному экономическому и политическому упадку, что не могло не сказаться на развитии культуры в целом и живописи в частности.